Глава 96. С утра у капитана Двоора было хорошее настроение, когда он узнал, что ему удалось получить в свое распоряжение половину оперативного отдела, который пока что оставался без работы. 20 человек младших офицеров теперь могли вести за него всю бумажную работу. По крайней мере, сортировать отчеты, которые множились как грибы после дождя. Правда, за такую поддержку Понан наверняка потребует каких-то сверхподвигов. Но от него двор как-нибудь отобьется. А пока требовалось провести этим новобранцам начальный инструктаж. Кто знает, может найдутся самородки, которых он привяжет к допросам, или сможет отправлять во главе групп захватов и отделений слежки. Эх, да тут так развернуться можно. В обед майор Понан позвонил и сказал, что необходимо собрать сведения о путях доставки Голиафа. Дескать, теперь, когда в отделе полно людей, капитан Двор сможет по-настоящему озаботиться безопасной доставкой пушки на позиции. Хорошего настроения как не бывало. Двор сказал «Есть, сэр», и задумался, как исполнить каприз начальника. Хотя это, конечно, и не каприз вовсе. Разведка путей доставки Голиафа необходима. И мало того, нужно составить план, в котором предусмотрены резервные пути, которые тоже нужно разведать, что означало перетрясти вблизи этих дорог все деревни. А это куча работы, сотни отчетов и вообще та еще программа. «О, идея!» Воскликнул вдруг капитан и хлопнул ладонью по столу так, что разлетелись листки из папки. Ему в голову пришла замечательная мысль – передать это задание своим новобранцам и по результатам их деятельности отобрать лучших для важной работы, а остальных оставить на подхвате или даже вернуть в оперативный отдел в обмен на пару капитанов и майоров. Они, конечно, будут бухтеть – и начштаба снова станет жаловаться Понану. Но тот уже был прикормлен двором, к тому же плотно сидел на теме Голиафа. «Нужно вырвать у них все, пока есть такая возможность», вслух произнес капитан и, поднявшись из-за стола, стал собирать разлетевшиеся листки. В дверь постучали. «Входите!» Без обычной жесткости произнес капитан Двор и, сунув листки в папку, закрыл ее. Вошел сержант Кром, смышленый на раздул, с которым у них с капитаном было хорошее рабочее взаимопонимание. «Ты еще явился?» «Я тут неподалеку был, решил без доклада». «Ну хорошо, говори», разрешил капитан, возвращаясь в рабочее кресло. «Я вот что принес, сэр!» Сержант подошел к столу и положил самозакрывающийся пакет, в который они обычно складывали улики. Капитан осторожно его приоткрыл и увидел портативную плоскую рацию, каких было немало на любом складе. Ее можно было положить в нагрудный карман, и она оставалась там совершенно незаметной. «Где нашли?» «Возле базы майора Земана. Сначала обошли все вдоль оврагов, просели балки у дороги. А это 15 километров». «Не ной, Кром, ведь получилось же». «Да, сэр», — улыбнулся сержант, сверкнув клыками. «Но мы уже были на издыхании. Следы смотрели. Под спектральным фонариком ничего не видно. Может, лаборатория что-то найдет». «Может, найдет, а может и нет. Что в настройках?» «Как вы предполагали, сэр. Открытая короткая волна. Текст стерт. Это позволяет функция настроек». «Знаю, что там присутствует такая функция. Но есть методы, позволяющие восстановить даже стертую запись. Однако, увы, нашей лаборатории это не по силам». «А если отослать куда повыше?» «Отослать можно, и мы обязательно отошлем, но придется ждать пару месяцев». «Долго», — покачал головой сержант. «Не то слово», – вздохнул капитан Двор. «С какого склада машинка? С нашего или с батальонного?» «С нашего, сэр». «Значит, дальше все по схеме. Пойдешь на склад. Кто там кладовщик?» «Старшина Дром Альц». «Значит, берешь этого старшину, заводишь в коптерку и делаешь ему внушение, чтобы показал документ о выдаче машинки. Причем тайно показал». «А заортачится и потребует письменного приказа». «Он Норс?» «Норс». «Здоровый?» «Не здоровее меня, сэр». «Значит, дашь ему кулаком в бок. В морду не бей, тут дело деликатное». «Понимаю, сэр. Если действовать официально, мы спугнем крота». «Молодец, иди и действуй. Но про крота больше не болтай. Нет никакого крота, понял?» «Так точно, сэр». «Ну, иди». Сержант ушел, а Двор так остался сидеть, глядя на закрывшуюся дверь. Почему передатчик был найден? Потому что крот не имел возможности его забрать. Запрограммировал и бросил недалеко от базы Земана, надеясь, что в случае перехвата искать крота станут в батальоне. А стало быть, сам он не в батальоне, иначе бы нашел способ подобрать рацию. И он не только не в батальоне, но и достаточно редко там бывает. «Так-так, нужно прикинуть варианты», — сказал Двор, хотя кое-какие варианты у него уже были.